Несколько лет назад я был у Тоштет. Ich war in Тоштет. Вы знаете, тут есть и Тоштет. Ihr kennt die Stadt. Hier sind welche aus Тоштет. Мне братья говорят, und mir haben die Brüder gesagt, вот через дорогу живет англичанка. Hier über die Straße wohnt eine Engländer. Заговори к ней. Sprich mal mit ihr. Я подошел и поздоровался, поприветствовал и начал беседовать с ней. Ich bin rangegangen und habe sie begrüßt und fing an zu sprechen mit ihr. Конечно, на ее языке. Klar, auf ihrer Sprache. И потом она спрашивает меня. Und dann fragt sie mich. А что это за люди здесь живут? Was für Leute wohnen hier? Я говорю, а в чем дело? Ich frag, wieso, warum? Как, по какой причине вы спрашиваете? Weswegen fragen sie mich? Она говорит, они очаровывают меня. Die nehmen gefangen mich. Ja. И начала рассказывать мне. Und fing an zu erzählen mir. Об этих людях верующих. Von diesen gläubigen Leuten aus Russland. И я услышал прекрасный репорт, хороший репорт о них. Und ich habe eine besonders schöne Reportage von ihnen gehört. И мне было приятно слушать. Und mir war es angenehm zu hören. Слава Господу. Preis dem Herrn. И я начал говорить ей. Und ich hab angefangen ihr zu sagen, что эти люди были преследуемые за веру когда-то. Diese Leute waren wegen ihren Glauben irgendwann verfolgt. И приехали теперь в свободную страну. Und jetzt kamen sie in ein freies Land. И они живут так, как велит нам Евангелие. Und sie leben so, wie das Evangelium uns befiehlt. Вы знаете, как прекрасно слушать такое свидетельство. Wisst ihr, wie es angenehm ist, solch ein Zeugnis zu hören. Пятое Евангелие. Das fünfte Evangelium. Которое все читают. Das alle lesen. И все узнают. Und das alle erkennen. Когда наша память. Wenn unser Gedächtnis. Наши мысли. Unsere Gedanken. Наполнены хорошим. Sind gefüllt mit dem Guten, благословенным, mit dem Gesegneten, то мы о благословенном и помышляем. Dann denken wir von dem Gesegneten. Там ничего другого нет. Da ist nichts anderes. Слава Богу! Preis dem Herrn. Слава Богу! Preis dem Herrn. Бог хочет этого. Gott will das. И когда этот свет Христов наполняет душу нашу, und wenn dieses Licht Christi füllt unsere Seele, и отражается через und нас, wird von uns abgestrahlt, и люди читают это, und die Leute lesen das, и видят это, und sehen das, и прославляют Господа und preisen нашего, unseren Herrn. Так Христос сказал. So hat Jesus gesagt. Да светит ваш свет пред людьми. Euer Licht soll vor den Leuten sein. Слава Богу за это, братья. Preis dem Herrn dafür, Brüder. Блажен, кто помышляет день и ночь. Selig ist der, der Tag und Nacht danach sinnt. Хвала Господу. Preis dem Herrn. Идем дальше. Wir gehen weiter. Второй прожектор. Der zweite Lichtstrahler. И мы его назовем Надежда. Wir nennen ihn Hoffnung. В противоположность первому прожектору. Im Gegensatz zum ersten Strahler. Этот прожектор светит вперед. Dieser Strahler strahlt nach vorne. Он светит в будущее. Der strahlt in die Zukunft. И чтобы оно было очень ярким. Und damit es sehr hell wäre. Некоторые люди, я слышал не раз, даже верующие. Manche Leute, ich habe schon manchmal das gehört, sogar Gläubige. Говорят, а кто его знает, как там будет? Wer weiß, wie es da sein wird? Мы читаем во втором Тимофею. Wir lesen im zweiten Brief Timotheus. Я скажу, что там написано в четвертой главе. Ich sag, was da steht geschrieben im Kapitel 4. Седьмым, восьмым стихом. Vers 7 und 8. Апостол Павел пишет. Апостол Павлус schreibt. Подвигом добрым я подвязался. Einen guten Kampf habe ich gekämpft. Течение совершил. Den Glauben gehalten. И веру сохранил. Ja. Течение совершил. И веру сохранил. Ja. Lauf vollendet und den Glauben gehalten, ja. Он знал, что его впереди ожидает. Der wusste, was ihn da vorne erwartet. И в конце этой речи говорит он. Und zuletzt zu diesen Gedanken sagte. То, что с моей стороны было, was von meiner Seite war, я сделал. Habe ich gemacht. А теперь готовится мне венец жизни. Und jetzt ist mir die Krone des Lebens vorbereitet. Который уготовал Господь. Das der Herr mir bereitet hat. И также всем, я возлюбившим явление его. Всем. Und allen, denen die seine Erscheinung lieb haben. Он говорит нам. Er sagt uns, что он бежал не так, чтобы бить воздух. Er ist gelaufen, nicht so bloß die Luft zu schlagen. Не для того, чтобы здесь, на этом месте бить. Nicht bloß, weil er auf dieser Stelle sein Но wollte. Он имел цель в жизни, о чем мы сегодня рано слышали. Er hat ein Ziel im Leben gehabt, wovon wir heute Morgen Господу. Gehört haben. Preis я dem Herrn. Знаю, кого я уверовал. Ich weiß, in wen ich glaube. Слава Богу. Preis dem Herrn. Мы недавно были в Риме. Wir waren vor kurzem in Rom gewesen. И мы ходили возле Колизея, там, вокруг Колизея. Und wir waren da rumgegangen, rings um ein Kolosseum. Вы знаете его? Er kennt ihn. Ja. Там много-много тысяч наших братьев и сестер были замучены и изъедены зверями. Da waren viele tausende Brüder und Schwestern von unseren getötet und gefressen von wilden Tieren. Да, и многие из них шли на смерть с пением. Und viele von ihnen sind mit Gesang gegangen zum Sterben. Почему? Warum? Потому что их прожектор светил вперед. Weil ihr Strahler nach vorne gestrahlt hat. Я светил в вечность. In die Ewigkeit. И он был светлый и яркий, хвала Господу. Er war hell und klar. Слово Божие говорит нам. Das Wort Gottes sagt. У Галатам 6 главе 7-8 стих. Galater 6, 7, 8. Там написано. Da steht's geschrieben. Что человек посеет, то и пожнет. Was der Mensch sehen wird, das wird er auch ernten. Тот, кто жнет, кто посеет в плоть, от плоти пожнет тление. Der, der in Fleisch sieht, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Но кто в дух или для духа, для души своей сеет, от духа пожнет жизнь вечную. Der aber in Geist sieht, der wird das ewige Leben ernten. Осия говорит нам, пророк, в 8 главе. The prophet Hosea sagt uns im Kapitel 8. Сеющий ветер пожнет бурю. Der in Wind sieht, der wird Gewitter ernten. И люди сегодня, которые сеют этот ветер, und Leute, die heute diesen Wind sehen, и они думают, что они пожнут какое-то счастье. Und die denken, dass sie Glück ernten werden. Но Слово Божие говорит, что бурю пожнут. Aber das Wort Gottes sagt, sie werden Sturm ernten. Усе мы имеем этот прожектор. Alle haben wir diesen Strahler. Как первый, так и второй. Wie den ersten, so auch den zweiten. И прожектор блаженной надежды. Und der Strahler der seligen Hoffnung. Рефлектирует на экране вечности. Тут Strahl auf den auf Bildschirm der Ewigkeit. Ja, и он хорошо действует. Und wirkt sehr gut. Когда он не затемняется прошлым. Wenn mit der Vergangenheit nicht verfinstert wird. Мне рассказывал этот самый Володя, о котором я упомянул. Mir hat dieser Waldemar erzählt, von dem ich erinnert habe. Я много раз у них в доме ночевал. Ich war sehr oft bei ihnen zu Herberge zu Nacht. Он мне рассказал там в одном городе. Der hat mir da erzählt in einer Stadt. Я знаю, я там много раз служил. Ich war da oft und habe sehr oft da gedient. Там один украинский человек был. Da war ein ukrainischer Mann. Он хотел даже меня туда забрать. Der wollte mich auch sogar. Но мне вышло. Aber es hat nicht geklappt. Этот человек, dieser Mann, он при советах был судим на 10 лет. Bei, in der Sowjetunion war er für 10 Jahre verurteilt. И как только он вернулся из Сибири, und als zurück aus Sibirien kam, сразу началась война. Fing sofort der Krieg an. Конечно, коммунисты старались его вовлечь, чтобы он работал для них. Die Kommunisten, die wollten ihn werben, dass für sie arbeiten sollte. Он был очень человек проворный. Der war sehr schlau. Ja. Но он не дался. Aber hat sich nicht gegeben. И когда он отбыл 10 лет, und als die 10 Jahre weg war, он пришел домой с великим с великой жаждой мести, полной мести. Der war voll mit einem Gedanken, sich zu rächen. Ja. И вот началась война. Und der Krieg fing an. Через несколько минут, через несколько месяцев, nach paar Monate, пришли немцы. Kamen die Deutschen. Он жил в Мариуполе. Der wohnte in Mariupol. И пошел в местную полицию. Und ging zu der Polizei. И его сделали шефом полиции. Und man hat ihn zum Chef der Polizei gemacht. И он начал мстить за то, что ему сделали. Und fing an, sich zu rächen für das, was man an ihn getan он hat. Он много коммунистов перевешал и пострелял. Der hat sehr viel Kommunisten aufgehängt und erschossen. И вот этот самый человек. Und dieser selbe Mann. Когда он был парализован, ноги были парализованы. Als gelähmt war, seine Beine waren gelähmt. И Володя, мой друг, und Waldemar, mein Freund, посетил его, hat ihn mal besucht, и начал ему свидетельствовать, und hat ihm gezeugt, и много свидетельствовал ему, und sehr viel hat ihm gezeugt, и он говорит, Володя, und sagt zu ihm, Володя, я знаю, что ты хорошего мне желаешь, dass du mir sehr Gutes wünschst, я знаю, что ты доброго мне желаешь, dass du mir Gutes wünschst, но говорит, я столько сделал зла. Aber ich habe so viel Böses getan. Я столько людей перевешал, говорит. Ich habe so viele Leute erhängt. Я столько пострелял людей. Ich habe so viele Leute erschossen. И говорит, все это перед глазами моими. Und das ist alles vor meinen Augen. И он плачет. Und hat geweint. И хотел бы. Und wollte auch. Но ничего не мог сделать. Aber konnte nichts machen. И в таком положении ушел в вечность. Und in solchen Zustand ging in die Ewigkeit. Я не говорю с тем, что между нами такие есть. Но, ich sag nicht, dass zwischen uns solche но дорогие, все, что мы видим, Aber Geschwister, alles was wir sehen, все, что мы делаем, alles was wir tun, все, что мы слышим, alles was wir hören, и все читаем, und was wir lesen, оно отбивается там. Das wird da. Оно аккумулируется там. Das wird da gespeichert. Теперь имеем ли мы чистую надежду? Haben wir denn eine saubere Hoffnung? Как наш прожектор вперед чисто отражает? Wie unser Strahler nach vorne das strahlt? Как я цитировал апостола Павла? Wie ich den Paulus zitiert habe? Я знаю, в кого я уверовал. Ich weiß, an welchen ich glaube. Я знаю, что я не бил только даром воздух. Ich weiß, dass ich nicht umsonst gelaufen bin. Я знаю, кому я служу. Ich weiß, wem ich diene. Да, дорогие. Ja, liebe. Чтобы прожектор надежды нашей, damit der Strahler der Hoffnung сиял светом вперед, geleuchtet hätte mit dem Licht nach vorne, и освещал нам путь наперед, und beleuchtet hätte uns den Weg nach vorne. Мы все идем к вечности. Wir alle gehen zu der Ewigkeit. Конечно, не все, может быть, вместе сразу. Klar, nicht alle vielleicht auf einmal. Разве когда только Христос придет и возьмет своих? Wenn bloß Christus kommt und sich die Seine holt. Но так подходят и старшие, и молодые. Aber es gehen auch junge, auch alte Leute. Но как хорошо. Aber wie gut ist es, чтобы этот прожектор нашей надежды, dass dieser Strahler unserer Hoffnung, чтобы он был чист и светлый, damit klar und hell wäre, и ничто не затемнало его. Und nichts hätte ihn verfinstert. Я хочу спросить вас, может быть, между нами есть такие, vielleicht sind zwischen uns solche Leute, у которых прожектор этот второй, dieser, die den zweiten Strahler, не может светить вперед правильно, haben und der nicht kann richtig nach vorne strahlen, weil der erste ihn bremst. Ja, тормозит, потому что много чего в памяти нехорошего. Weil da im Gedächtnis sehr viel Unsauberes ist. Я имею новость для вас. Ich habe eine neue Nachricht für euch. Кровь Иисуса Христа. Das Blut Jesus Christus. В этот пообедний час. In diese Nachmittagsstunde. Она имеет силу очистить вашу память и совесть вашу. Die hat die Kraft, euer Gewissen und euer Gedächtnis reinigen. Очистить совершенно. Ganz reinmachen. И наполнить нечем новым. Und füllen mit etwas Neuem. Хвала Господу за это. Preis dem Herrn dafür. И вы будете петь новую песню для Господа. Und ihr wird ein neues Lied für den Herrn singen. Может быть, есть такие люди между нами. Vielleicht sind solche Leute zwischen uns. Особенно из молодых. Besonders von den Jungen. Около 42 года тому назад. 42 Jahre zurück. Я был в таком положении. Ich war in solchen Zustand. Здесь, в Германии. Hier in Deutschland. У лагеря. Im Lager. И я попал на собрание. Und ich kam in eine Versammlung. Конечно, не такое, как здесь. Klar, nicht so wie hier. Там было, может, полтора десятка людей всего. Da waren vielleicht 15 Leute. Но они были дети Божьи. Aber das waren Kinder Gottes. Они пели песни. Die haben gesungen Lieder. Они славили Господа. Die haben den Herrn gepriesen. На их лицах была радость от Господа. Auf ihren Angesichten strahlte der Herr, die Freude von чего dem Herrn, я не имел. Was ich nicht gehabt habe. И когда я увидел у них, und als ich das gesehen habe bei что ihnen, они имеют то, чего я не имею. Ich habe gesehen, sie haben, was ich nicht habe. И Дух Святой мне напомнил одно дело. Und der Heilige Geist hat mir eine Sache erinnert. Когда во время войны, als im Krieg, я был под сильной бомбежкой. Ich in eine, Bombenangriff kam. Знаете, бомбы падали от меня 2-3 метра даже. Die Bomben fielen von mir 2-3 Meter. Я был почти из сознания выбит. Ich war fast aus dem Verstand rausgeschlagen. Это был ужас, ужасный момент. Das war ein Schreck und ein schrecklicher конечно, Moment. Я не раз был под бомбежками. Ich war sehr oft unter den Bomben. Но этот раз я был очень близко. Aber diesmal war ich ganz nah. И если бы не маленькая ямка, меня бы там растерзало, разбило бы на маленькие куски. Wenn es nicht ein kleines Loch wäre, dann hätte es mich in die Stücke gerissen. И в последние пару секунд я упал в эту ямку. Und in den letzten paar Sekunden fiel ich in dieses Loch. Это было на станции, на железнодорожной станции. Das war auf einem Bahnhof. И там эта яма была выкопана, мусор туда высыпали, когда заметали станцию. Und das Loch war ausgegraben für den Müll, den man da zusammen gekehrt hat. И я только успел упасть в эту яму. Als ich da in das Loch reinfiel, как бомбы начали рваться. Fielen die Bomben runter. Вы знаете, я был в ужасе и страхе. Ich war in Schrecken und Angst. И Как вам всем известно, und wie es euch allen bekannt нас учили ленинизма, марксизма, сталинизма и так дальше. Wir haben gelernt, Leninism, Marxism und so weiter. Я все это знал. Ich wusste das Но alles. Когда я попал под эти бомбы, Als ich unter die Bomben kam, все это не могло мне помочь. Konnte das alles mir nicht helfen. И я начал кричать к тому, кто имеет власть над этими бомбами. Я дал обет Богу. Und ich habe ein Versprechen dem Herrn gegeben. Если ты меня здесь сохранишь, wenn du mich hier bewahren tust, я буду служить тебе. Ich werde dir dienen. И вы знаете, после этого und ihr wisst, danach, я искал людей, которые служат Господу. Ich habe Leute gesucht, die dem Herrn dienen. Но я не знал, как Богу служить. Aber ich wusste nicht, wie Gott dient. Но было время, пришло время, вернее. Aber es kam die Zeit, в одном из лагерей, in einem Lager, недалеко от Карлсруэ, nicht weit von Karlsruhe, я попал на собрание, и я сделал решение. Und ich habe diese Entscheidung getan. Отдался Господу. Ich habe mich dem Herrn ausgeliefert. Вступил в завет с Господом. Hab mit ihm einen Bund geschlossen. На седьмой день он крестил меня Духом Святым. Auf den siebten Tag hat er mit dem Heiligen Geist getauft. И послал проповедовать. Und schickte mich zu И за все эти 42 года Und in diesen allen 42 Jahren, я могу только одного жалеть, kann ich nur eins bedauern, почему я раньше не отдался Господу. Warum ich den Herrn nicht eher gefunden habe. Он осчастливит вас, Der macht euch glücklich, если вы сделаете этот шаг сегодня. Wenn ihr diesen Schritt heute macht. Может быть, кто есть между нами? Vielleicht ist jemand zwischen uns. Перед тем, как мы пойдем на колени, Bevor wir auf die Knie gehen, я хочу предоставить вам привилегию Ich will euch die Möglichkeit geben, сделать этот шаг, diesen Schritt zu tun, выйти наперед, komm nach vorne, и публично сказать, und vor allen sagen, я сегодня хочу вручить мою жизнь Господу. Ich will heute dem Herrn mein Leben geben. Может, есть между нами люди, отпавшие от Господа. Vielleicht sind zwischen uns Leute, die von dem Herrn weggegangen sind. Может быть, охладевшие на пути. Vielleicht die kalt geworden sind auf dem Weg. И есть таковые. Und sind solche. И я, как я раньше сказал, Und wie ich vorher gesagt habe, помните все то, что вы делаете вне воли Божьей. Gedenkt danach, was ihr alles getan habt, nicht in dem Willen Gottes. Оно запачкает ваше мышление. Das wird eure Gedächtnis verschmutzen. Ja, и потом вы будете жалеть. Und dann wird ihr das bedauern. Ja, и будете жалеть. Und wird das bedauern. И чтобы это не было поздно. Und damit das nicht zu spät sein soll. Но сегодня есть день благодати. Heute ist der Tag der Gnade. И Бог хочет от нас и для нас. Und Gott will von uns und für uns. Чтобы наш прожектор надежды, damit unser Strahler der Hoffnung, чтобы он свободно мог светить и освещать вечность нашу. Damit er frei und offen unsere Zukunft bestrahlt. Слава Господу! Preis dem Herrn. Мы все идем к вечности. Wir alle gehen zu der Zukunft. Блажен тот, Selig ist der, кто вручил свою вечность Господу Христу. Wer seine Zukunft den Herrn Jesus übergeben. Слава Господу! Will er sein Leben für den Herrn erneuern. Алтарь открыт. Kommt nach vorne. Господь распростер две руки ради вас. Der Herr hat zwei Hände wegen euch ausgestreckt. И он не постыдился это сделать. Und er hat sich nicht geschämt, das zu tun. Я говорю, тоже не стыжусь, что когда-то я сделал так. Ich sag, ich schäme mich auch nicht, dass ich irgendwann Пусть Бог вам поможет. Я славлю Бога за это. Dann preise ich den Herrn Мы будем молиться. Wir werden beten. И мы будем славить Господа. Und wir werden den Herrn preisen. За тот прожектор надежды. Für diesen Strahler der Hoffnung. Я и блаженной надежды. Und der seliger Hoffnung. Который наградил нас Господь. Die uns der Herr gegeben hat. И она не постыжает нас. Und die wird uns nicht beschämen. Павел говорит нам. Paulus sagt zu uns. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божьим данным нам. Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch Это есть Geist. Якорь, как якорь держит нас. Das ist der Anker, der uns hält. Слава Господу за это. Preist dem Herrn Слава Господу. И прославим Господа Und werden den Herrn danken. За Его милость и благо, которое Он нам дает. Да благословит вас всех Господь. Бессмертие иду, наступая на зло, И скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, Потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, Потому что я верую в Бога.